Сегодня забыли надеть манишки. Ого, второй раз пошутил подряд. В здешних лесах точно начался падеж медведей. К сути, если нет возражений. Ждать возражений он явно и не планировал. Мои люди готовы принять под охрану периметр и получить данные имеющихся исследований по геологии. У руководителя операции есть полномочия передать геологам контракты по дальнейшей разработке месторождений. Пусть изучат. Условия, думаю, их устроят. К строительству храма приступят завтра же, площадку разметят сегодня. У меня все. Отец Игнатий готов приступить к послушанию, стать настоятелем на землях Восточной Африки. Приход начнет работу с завтрашнего дня. Храм, школа, амбулатория, семинария и профессиональное техническое училище заработают сразу же, как только будут возведены. Опыт, полномочия и компетенции отца Игнатия я подтверждаю. У меня все. Лаконично отчитался отец Ларион. Я был занят только тем, что внимательно контролировал собственные вдохи и выдохи. Без этого просто забывал дышать. Тёма завязывал вторым узлом вилку. Земельный участок площадью около 35 тысяч гектар сформирован, выделен и переведен в собственность гражданина Российской Федерации Волкова Дмитрия Михайловича. Начал второв, и дышать я все же перестал. Соответствующие законы Московской, Тверской и Смоленской областей приняты сегодня. Подробное описание и технические детали тебе Сереж Павлик отправит в ближайшее время. Поздравляю, господа. Директор, владыка и кардинал несколько раз хлопнули в ладоши протокольно. Мы с Тёмой, как два дебила на утреннике для умственных инвалидов, исключительно редким чудом попадая левыми руками в правый. Пару раз сухо щелкнул динамик смартфона. Надеюсь, это Ланевский поаплодировал, а не застрелился. «Да плевать мне! У меня там вся работа стоит, потому что какая-то паскуда трубы задержала! Уйди, пришибу!» Раздался оттуда, из телефона, глухой, но вполне узнаваемый голос урановой королевы Средьмаша. «Ты чего тут картинки срамные смотришь, Сережка? Красный и не шевелишься?» В камеру заглянула Зинаида Николаевна Фетова, собственной персоной, потной и злой. И тут же удивилась так, что выронила вечную глиняную трубку прямо на стол. «Ого! Интересное кино! Мишу знаю, Гришу помню. Сашка! Жив, черт старый! Опять детей обижаешь!» — веселилась легендарная старуха. «Зинка, пропащая душа!» Едва не подскочил фельдмаршал, отчего трое моих внутренних стержней развалились во все стороны, как стапеля или стойки ракеты, когда та уходила в космос. «Будут тебе трубы, честная комсомольская. А через пару дней прилечу, в клуб сходим. Пойдешь со мной в клуб?» «Тут ближайшие полдня на слоне ехать». Мне показалось, или алмазной крепости бабка чуть смутилась. «Не боись, Зинуля, к тому времени, как прилечу, построят. Ты там мальчикам покажи, где именно его поставить. Чтобы закаты были, помнишь, как на Аргуне тогда?» Я не выдержал и вздохнул шумно, глубоко, потому что воздух сжег весь в ходе их задушевной беседы уже давно. Головин выронил аккуратный металлический шарик, в который скатал вилку. «Покажу, только и ты уж прилетай. А не как в тот раз. Пропасть мне пропадом, если она не кокетничала. Она с фельдмаршалом». «Прилечу, Зин, точно прилечу. Два дня, край три. Там мои ребятки тебе контракт принесут. Так ты сразу по сусалам-то им не маши, почитай внимательно. Землица-то с минуты на минуту от Димы к родине отойдет. Так что за светлое будущее будем там вместе отвечать. Ты под землей, а я снаружи». Товарищ директор выбил финальным страйком всех разом. Меня, Тёму, Серегу и даже бабу Зину, судя по тому, что молчание ее тянулось уже четвертую секунду. «Тот-то, я гляжу, по-знакомому обложили, в три кольца. Муравью без хитрой справки ни зайти, ни выйти. Хорошо, Саш, присмотрю за мальчишками. Если мне склероз не врет, южные надбавки нынче будут получше северных». Вот это класс, вот это школа. «Не врет, Зин. И надбавки, и пайки всем академические, и автомашину «Волга». — улыбнулся он. «И нам!» — слабым голосом протянул опавший фаталист, не вставая. «Волги мне уже ставить некуда!» Рассмеялась неожиданно приятным глубоким смехом урановая королева. «Да, некоторое время назад от нее наверняка не было спасения никому. Ни женщина, ураган. Ты там, зная тебя, через полгода такой ангар отроешь под горой, что хоть... Ладно, об этом при встрече. Иди работай уже, королева». И голос ледяного повелителя прозвучал тепло и с добротой. «Пока, ребята, не задерживайте мне сережку, ему еще за тушенку и солярку рассчитаться надо». И бабка пропала из кадра, оставив по центру лицо лорда, которое я даже не смог придумать, с чем сравнить. «Господа!» — сухо, казенно продолжил фельдмаршал, как ни в чем не бывало. «Сейчас на почту Сергея Павловича придет документ, вот тут у меня оригинал». Он достал из сумки, что лежала на лавке между ним и владыкой, черную папку со знакомым и родным гербом. «Как только Дима поставит подписи, сделка будет закрыта». Из смарта раздался какой-то гул, а лорд дернулся и упал на бок. Вернее, это телефон его упал, потому что пришедшее с вибросигналом сообщение передвинуло трубку чуть в сторону. Серега очнулся, установил аппарат на место, скучно протокольно извинившись за технические неполадки, и открыл планшет, лежавший где-то за кадром. Минут 10 изучал что-то в нем, и плевать ему, видимо, было на то, как тут в монастырской трапезной переводили глаза друг на друга представители денег, власти и веры. «Все в порядке, Дмитрий Михайлович, можно подписывать». Выдал-таки он долгожданное. Папку передавали все втроем. Каждый из них положил руку на черную кожу и подвинул мне. Я раскрыл ее, достал два экземпляра договора, где одной стороной выступал нечаянный богач, а другой — посольство Российской Федерации в Объединенной Республике Танзании. То, что там уже стояли гербовые печати и подписи, поражало. На чем, интересно, привезли бумаги фельдмаршалу? На ракете? Но это наверняка был секрет, который меня снова совершенно точно не касался. И я просто расставил автографы в местах, где была моя фамилия. Один экземпляр передал в руки товарища директора, а второй закрыл в папке вместе с тяжелой тускло-желтой ручкой с красным гербом на колпачке, тоже тяжелым. «Копит, наверное», — легко сообщил вдруг Второв, хотя вопроса не прозвучало никакого. «В монастыре карандашик прибрал. У тебя, Саш, ручечку. Хозяйственный парень. В надежные руки родина землю отдала». И все за столом позволили, наконец, себе от души посмеяться, будто подводя итог сделки не только фактически, но и эмоционально. Заканчивали обед в мирной, практически семейной обстановке. Головин не портил приборы, внутри меня никто не падал с грохотом. Но ожидаемого облегчения продолжение приема пищи не несло, потому что жути нагоняли собеседники один за другим, будто бы поставив себе цель, чтобы Дима Волков в слезах выскочил из-за стола с криком «Заберите у меня эту землю к чертовой, простите, отец Ларион, матери, и на покатушке эти ваши я больше не ездец, не ездюк, ни ногой короче». Сперва Второв, глядя с отеческой гордостью, радовал тем, что я с пинка открыл двери в неширокое известное сообщество крупнейших землевладельцев Московской области, завсегдатаи которого наверняка теперь будут деятельно искать встречи со мной. Сияя как молодожены, они с фельдмаршалом наперебой рассказывали, какой поднялся было хай в реестрах, кадастрах и прочих инстанциях, где, как посетовал товарищ директор, разучились быстро работать, наплодилось крапивного семени непуганого. Как озаботились все три губернатора, с какого это такого волевого решения Московская область надумала прирасти за счет Тверской и Смоленской, да еще в такой спешке, в тех кругах тоже непоощряемый. Но там люди были опытные, с аппаратной чуйкой, поэтому вопросов напрямую задавать не стали, приняв к исполнению ЦУ сверху. Что интерес к моему личному бренду, как сказал Второв, или печальному таблу, как перевел внутренний скептик, взлетел до небес, там уперся в администрацию, чуть отлетел и поднялся еще выше. От него эстафетную палочку перехватил отец Ларион, вскользь, пройдя таки по сегодняшним находкам. Там были и сундуки с озера, и фото из тех трех келий, что нашлись таки в открытом подземном ходе. Оказалось, взрывом обрушило один или два пролета клетей, из которых состоял коридор, и затем обвалом все сохранилось в первозданном виде вплоть до толстой стародавней кладки, которую монахи возвели, вероятно, опасаясь подкопа со стороны разинцев, что основали тогда по округе. Пока он показывал, вроде как соседям справа и слева, фото на планшете, держа его так, чтобы и от нас с Тёмой ничего не утаилось, скептик с фаталистом хлопали глазами. Потом, отставив ножку в какой-то чуть ли не балетной позиции, процедили с презрением хором. «И вот это ты сменял на какой-то старый крест?» И тут же схватили по подзатыльнику от реалиста, который ощущался внутри довольным да нельзя. Правда, потом стало опять тревожно, потому что разговор зашел о семи ларцах. Их владыка коснулся, можно сказать, мимоходом. Но то, с каким лицом он говорил, его слушали два деда, вызывало чувства разнообразные, но всегда яркие. По хитрым кружевам былинных речей его отделить правду от вымысла было, конечно, невозможно. Но истории выбивали землю из-под ног, стулья из-под спины, с самого ее начала и шатали знания школьной программы почем зря. Например, чего только стоил намек на то, что чудесная икона с ликом царевича Дмитрия Углицкого, утраченная невесть когда, была писана по заказу матери, тогда еще царицы Ксении Иоанновны, дабы замолить страшный грех. И что рядом с ликом царевича нашлись доказательства того, что убийство его, как и вся кровавая суматоха смутного времени, были спланированы и организованы Романовыми. И что началось их поэтапное приближение к престолу и восхождение на него задолго до этого и задолго до летописного Андрея Кобылы. Примечание автора. Андрей Кобыла. По ряду источников боярин, бывший конюшем, заведующим гаражом при Симеоне Гордом, родоначальник династии Романовых, выходец из прусских земель. Кроме которого, через Речь Посполиту, на Русь пришло и приехало еще четверо одинаково заряженных торпед с закатной стороны с одной и той же целью. Когда я вернул в Торову, а тот передал отцу Лариону крест, наконечник стрелы и уголок от оклада, выяснилось, что последний был найден где-то в катакомбах одного из старых столичных храмов, и что именно он и положил начало всем этим поискам. В архивах значилось, что эта деталь была на смертном одре передана своему духовнику одним из приближенных Романовых с легендой о том, что когда будет обнаружена сама икона безвинно убиенного царевича, состоится суд Божий над иноязычной династией и восторжествует Господня справедливость. Наконечник стрелы же был передан другому священнику в другую эпоху, но при точно таких же обстоятельствах, с изустным семейным преданием о том, как один из древних предков рода, прославившегося великими князьями, самодержцами и императорами, купил жизнь князя Юрия Даниловича у монгольского нукера, и как тот застрелил князя в Орде. А в убийстве признали виновным Дмитрия Михайловича Грозные Очи, хотя тот увидел киллера, выхватил меч, но не успел оттолкнуть жертву. Усилению Рюриковичей эти заказ и последующий черный пиар не способствовали никак. А еще там по едва уловимым намекам отовсюду торчали уши, пальцы и кошельки самого маленького сейчас на планете государства. И смена правящей династии была спланирована и так в долгую разыграна вовсе не родоначальниками новой, а другими заинтересованными гражданами. И шло все у них вполне успешно, делая из истории нашей страны сборник анекдотов для узкого, очень узкого круга знающих. И это неимоверно злило. На месте товарища директора я бы совершенно точно не смог усидеть с индифферентным лицом, попивая монастырский чаек. Поэтому хвала богам на его месте был именно он. Тот, кто ничего и никогда не забывал, и наверняка был готов нанести удар именно тогда, когда это будет наиболее эффективно. Из трапезной вышел сперва отец Ларион, по какой-то не то церковной, не то оперативной надобности. За ним пришел отец Сергий, новоявленный настоятель обители. Следом вышел и товарищ директор, сообщив походя, что нужно сделать пару звонков. Дверь за ним закрылась, затих звук шагов в длинном гулком коридоре за ней. И тут Фторов вскочил с места, хватая меня за руку. «Мало времени, Дим, засиделись. Вылетать уже скоро, давай не спи». Он тянул за собой тараторя, как цыганка на вокзале, что с образом его не вязалось никак. Мы выскочили в пустой и темный коридор и побежали, стараясь не топать. У Темы даже получалось вполне. Слетели по еле заметной в потьмах лесенке, нырнули под низкие своды. И замерли через несколько метров, остановившись в тесном зале, где на тех же самых утренних носилках покоилось тело отца Василия. «Не спи, волк, слово давал!» Будто разбудил меня серый кардинал. Я опустился на колени возле покойного келаря и положил правую руку ему на грудь. «Благодарю тебя, отче, за науку, за пример жизни и смерти по чести и по совести. Окончен путь твой, вернулся ты на святую землю монастырской обители к братии. Верю, что ждет тебя после скитаний долгих непрекаянных покой. Мир по дороге!» Вокруг не поднялся ветер, не задрожали стены. То, что душа Келлари обрела долгожданный покой, я понял по едва слышному «Благодарствую, княже, и тебе мир», которое, впрочем, вполне могло мне померещиться, как и запах липового меда, что будто окутал все подземелье. Глава 18. Фронт работ. Долетели обратно без проблем, штатно. Фторов с появившимся наконец-то Федором, выглядевшим так, будто все золото, каменья и чего еще там было, тот разгружал и переписывал лично, что-то изучали в планшетах и бумагах за столиком через проход. Головин сидел напротив меня у окна, не произнеся ни единого слова и, кажется, избегая пересекаться взглядами. Почему-то подумалось, что он с гораздо большим удовольствием сидел бы сейчас в другом вертолете, поменьше и иначе раскрашенном, у снятой двери, сжимая в ладонях ручки пулемета. А на мягком, у закрытого иллюминатора чувствовал себя неуютно. Особенно остро ощущалась нехватка пулемета почему-то. Три борта поднялись над изгибом Унжи, ушли на легкий вираж и легли или встали на курс, не знаю, как правильно. И через полтора примерно часа, за которые я даже заскучал от тишины и отсутствия привычного, уже повышенного интереса к моей нечаянной персоне, опустились на бетон посадочных площадок. Но не возле выставочного центра прямо за МКАДом, откуда мы вылетали, а на территории вертолетного аэродрома на Новорижском шоссе, возле живописной бухты. Я тут проезжал раньше часто и окрестности помнил. И оставалось бортов только два. Товарищ директор со своими людьми ушел по-английски, не оглядываясь, широко шагая прямо по небу, и ветер развивал полы его длинного черного плаща. По крайней мере, именно такой образ подсунул фаталист. Я с радостью увидел, выйдя на воздух, сперва Раджу, стоявшего метрах в 200 на парковке, а потом и великана Славу, который целый Вячеслав, бойца-приключенца, с которым, кстати, мы и ездили тогда покупать машину. Со Фторовым и старшим Головиным попрощались тепло, пообещав быть на связи. Как будто у нас варианты были. Их увез космолет с четырьмя здоровенными кадиллаками Escalade в качестве сопровождения. Отец Ларион, с которым прощались ничуть не холоднее, уезжал на Майбахе с двумя Гелендвагенами, менее эффектно, конечно, почти как бедный родственник. Слава подошел, когда на площадке мы остались вдвоем, глядя в темное ночное зимнее небо, полыхавшее рыжим заревом со стороны Москвы и черневшее непроглядной синевой с редкими звездами с севера и запада. Там, под этим мраком, лежала земля, ставшая моей. «С возвращением!» — прогудел Слава, обнимая нас по очереди. «Баня топится. Васильич разогнал домработников, оккупировал кухню и сказал, что если мы опоздаем к ужину, то столоваться и ночевать можем готовиться за периметром. В сугробах. Сколько запас?» Кажется, угрозу начальника охраны поселка, которую я счел шуткой, Головин принял всерьез. 43, отозвался здоровяк. «За мной бегом!» Чувствовалось, что стальной вождь приключенцев возвратился в свою стихию, где не было вещих снов, монастырских кладов и опасных переговоров. «Что с пробками? На бегу бросил он подхватившемуся следом Славе. «Пятница, вечер, все бордовое в чернь. 9 баллов!» — ответил тот, умудряясь не сбивать дыхание, будто не бежал, а в кресле сидел. «Первой машине сигналы включить! Аллюр 3 креста, парни!» Сообщил он уже в гарнитуру, полученную от громилы на ходу, утопив в ухо невидимую пуговку наушника и разместив на вороте тонкий стержень, видимо, микрофона. С парковки 3 машины сорвались со свистом по бетону. Впереди летел черный 200-й крузак. За ним почти вплотную Раджа, выглядевший со стороны, наверное, так, будто готовился отгрызть у впереди идущей машине задний бампер. И замыкающим микроавтобус с 3-лучевой звездой на решетке радиатора и крышке багажника. Черный, тонированный наглухо, с крышей, увешанной и уставленной всякими антеннами и прочими непонятными мне приборами, напоминавшими больше таблетки активированного угля. Выйдя на шоссе, 1-я и 3-я машина начали крякать и моргать синим так, что сомнений не оставалось. Эти спешат страшно, и на пути их стоять очень рискованно. Ветеран неизвестных мне сражений, человек, которого опасались, наверное, оба Головина, начальник охраны поселка Василий Васильевич, помешивал в кастрюле на плите какое-то варево, даже по запаху казавшееся огненно-острым. «В душ и переодеваться, потом к столу мухой. Успели, молодцы!» — продолжал он нам уже в спины. Из разных ванных комнат в противоположных концах коридора мы с Тёмой вышли одинаково румяные, с мокрыми головами и в одинаковом оливковом нижнем белье, которым, кажется, мой дом начали снабжать централизованно. По лестнице спустились друг за другом и к столу подошли с некоторой опаской. Я так вовсе неожиданно ощущал себя так, будто не домой пришел, а в гости, причем к кому-то опасно важному. Во главе стола сидел Васильич, придавая идеальную ровность ряду из 3 лафитничков, замерших перед ним по стойке смирно, или равняясь. Мне, как сугубо гражданскому, было без особой разницы, но торжественность момента я оценил. «Позволь, Дим, похозяйничаю малость. Вам, ребята, после рейда отдыхать надо, а не про харчи, да сервировки всякие думать. Но для начала за встречу». Мы опустились на стулья, старик набулькал и подал пример того, что греть напиток — хамство. Мы поддержали. Под крышкой кастрюли, накрытой клетчатым полотенцем, обнаружилась разваристая картошечка, тут же очутившаяся в наших тарелках. Васильич щедро посолил, сдобрил постным маслом, из бутыля которого я раньше, кажется, не видел, и сыпанул рубленого укропу. Дух от тарелок поднялся сказочный, а подрумяненные на сухой сковородке толстые ломти ржаного, натертые чесноком для аромату, его только удачно подчеркивали. Основным блюдом оказалась жареная колбаса ассорти. Никогда такого не встречал. Приличные шайбы вареной чередовались на большом блюде с какими-то не то шпикачками, не то купатами и кусками вроде бы краковской, но и это смотрелось украшением. Плачьте, пекинские утки, устрицы, гребешки и прочие сыры с плесенью. Вот он тот стол, глядя на который становилось понятно, что жизнь у присутствующих конкретно здесь и сейчас удалась. Сыр, кстати, тоже был плавленый, дружба, но, по-моему, выступал больше в части элемента декора. «Так, не вовремя выпитая 2-я, это насмерть загубленная 1-я». Васильич отточенным тренированным движением мелькнул бутылкой над лафитничками, и они волшебным образом наполнились. «А теперь за дружбу!» Кто-то когда-то очень давно говорил мне: «Споришь с тамадой — сам тамади». Поэтому в части тостов и их очередности я никогда не лез с комментариями и замечаниями. Некоторое время жевали молча, а потом начальник охраны, откинувшись на спинке стула, спросил: «Федя сказал, у вас там чуть замятня не вышло, Тём». «Было дело», — буркнул Головин, покосившись на меня со странным выражением лица. «Такое случается. Получил ты приказ охранять объект. А в ходе работы выяснилось, что охранять его надо от того, кто приказ отдал. В твоем случае, как я понял, совсем худо могло выйти. Напротив Федора стояли». Глаза старика из-под кустистых седых бровей смотрели на Артема с какой-то мудрой печалью. «Да, первый раз такое, Васильич. Даже мыслишки не всплыло, что брат передо мной. Случись заваруха, мы бы с Волком до последнего там работали. Хмуро кивнул Головин. Песня такая есть у Визбора. Ну что же, каждый выбрал веру и житье. Примечание автора. Имеется в виду песня Юрия Визбора «Волейбол на Сретенке». Так что не казнись, Артем. И лишнего не думай, не надо, да и бестолку. Ты все верно сделал, верно поступил. А брат на тебя не в обиде. У него служба такая же самая, да и одна она у вас, если вдуматься. При словах о брате Тёма вскинул глаза, недоверчиво и жадно вглядываясь в старика. Но тот, пожалуй, и не такие взгляды выдерживал, поэтому только еле заметно кивнул. А потом мы сидели молча, заводя по очереди музыку, которую считали подходящей. И в словах, и нотах самых разных времен и исполнителей было что-то одно общее, главное. Про дружбу и дело всей жизни. Про готовность идти до конца. Василич ушел через час примерно, напоследок похлопав нас по плечам одновременно. А когда за ним щелкнула дверь, стальной приключенец поднялся, обошел стол и протянул мне ладонь. Я встал и крепко пожал ее. А потом мы также крепко обнялись. Проснулся я от того, что внутренний фаталист в голове голосил песню из вчерашнего вечернего репертуара, и опять Визбора, которого начальник охраны явно высоко ценил. «Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца». Примечание автора. Имеется в виду песня Юрия Визбора «Вставайте, граф». Внизу раздавался голос Тёмы и еще два, кажется, женских. «Вот тебе и доброе утро». А ведь ложились-расходились вчера в одно время, и вариантов продолжать посиделки не было ни одного. К лестнице вниз я подходил, борясь с самыми неожиданными предположениями, что накидывал скептик. Навстречу неслись бодрый бубнёж друга и заливистый дамский смех. «Всем привет! Это чего тут происходит, Тём? А если жены узнают?» Начал я с самого верха, едва только увидел босые ноги Головина, что шли от Бормана к столу. «Сам у них и спроси», — пожал плечами тот, усаживаясь и подтягивая к себе здоровенную плошку с гренками, аромат которых тревожил меня не меньше женских голосов еще на втором этаже. Оказывается, технически подкованный Тёма как-то вывел на экран большого телевизора изображение с телефона и теперь наслаждался благами цивилизации в виде конференц-связи. Из квадратиков на меня смотрели Надя с Анютой, от которой, правда, видна была только макушка, Бадма и Мила с Серегой. Если примерно представлять пейзаж, они сидели возле бассейна на базе Умки, с одной и той же стороны от него. И хохотали над бдительным, нечаянным мной, что так вероломно заподозрил друга в возможных вольностях. «А ты кого тут планировал встретить поутру, родной?» — весело прищурилась на меня жена. «Доброе утро, солнышки мои! Как же я рад вас видеть! А после вчерашних путешествий даже не знаю, что и ответить. Пожалуй, даже Дедушке Морозу не удивился бы», — честно признался я. «Да Тёма рассказал уже про ваши приключения. На минуту одних оставить нельзя». Погрозила пальцем Надя, а Бадма кивнула, соглашаясь, в соседнем окошке большого экрана. С их слов выходило, что матерый диверсант поутру позвонил своей жене, чтобы та узнала у моей жены, где в этом доме сахарный песок. Ну да, легких путей Головин не искал, а трудностей, тягот и лишений не страшился. В результате простой вопрос вылился во внеочередной бенефис и историю. А мы вчера с Волковым, которые собрали у бассейна всю ахавшую группу наших близких. Красок Тёма снова не жалел, поэтому вчерашние раскопки обросли деталями вроде кровожадных привидений, злокозненных древних католиков и вселенских заговоров. Лес и берег реки наполнились смертоносными ловушками, которые заставили бы заикаться Джона Рэмбо и даже Кирилла Мазура. В монастырских кельях засели масоны и вурдалаки. В общем, спустился я почти к самому финалу, по которому выходило, что твой, Надька, бессеребренник муж, святая простота и валенок, нашел золото партии, Колчака и Монтесумы, личную переписку Папы Римского с Керенским, обратно-сальдовые ведомости Ивана Калиты и любимую коллекцию марок и значков хана Батыя. А потом все это богачество широким жестом взял и поменял на один единственный крест, который какой-то еврей давным-давно подарил его дальней родственнице. И за ним теперь надо будет ехать на польско-эстонскую границу, чтобы там, в ночи, среди медленных, но опасных контрабандистов, обнаружить тайные хранилища янтаря. «Ага, и шпрот», — не выдержал я. Серега хохотал уже давно, а вот девчата многое из сказанного, кажется, приняли на веру. «Не слушайте вы его, а то он сейчас расскажет, что я камни оживляю». «А он уже рассказал про лося!» — воскликнула дочь, аж подпрыгивая, чтобы попасть в объектив всей головой целиком. Надя смилостивилась и чуть наклонила смартфон. Они лежали на шезлонге загорелые, красивые и любимые настолько, что если лететь куда-то и хотелось, то только к ним. «Папа, а где находится польско-эстонская граница?» — озадачилась дочь. «Вот оно, потомственное критическое мышление. Слава богам!» «Вот тут!» — ответил любознательной дочурке я, прижав палец к колбу довольного, как слон Головина. — Говорю же, шутит дядя Тёма, нет у Эстонии и Польши общей границы. Аня взглянула на дядю Тёму с таким видом, что было сразу понятно. Тот, кто обманывает детей, больше не лучший друг индейца. — Тогда сам и рассказывай, правдивый ты наш. Обиженно скрестил он руки на груди, отмахнувшись от моего указывающего обличающего перста у лба. «Да нечего особо рассказывать, после тебя уже неинтересно», — отмахнулся я. «Сейчас вот позавтракаем, оденемся потеплее и поедем участок смотреть. Погуляем, костерок запалим, может, и заночуем там, как пойдет». «Ты издеваешься, что ли?» — отшатнулся, едва не съехав со стула он. «Там участок с Мальту размером. Ну где он и где Мальта? Лес, зима. Дима, может, дождемся лета?» «Оставь патетику, друг мой!» Я поднял руку жестом Цезаря, снова заставляя телевизор смеяться пятью голосами. «Землица полдня стоит одна, без хозяина. Это неправильно в корне». «Это ты сам неправильный, и в корне, и в сучьях». Тёма тоже надел маску древнегреческого трагика и лишь усугублял пафос. «Говорю тебе, латифундист проклятый, дождись, когда Ярила лучи свои на землю наспошлёт с теплом». «Ого! Удивил!» — поднял брови я. «Уж от кого можно было ожидать театрального этюда с языческими мотивами, но точно не от Головина, кажется». «Нет уж, поедем сегодня же. А то весной тебе слякоть помешает, а летом — жара и комары. Нет уж, дудки, карету мне, карету!» На последней фразе я вскочил, уронив стул и жестом будто закинул тогу на левое плечо. Головин резко поднялся следом, правой рукой приобнял меня, а левую простер к телевизору, будто указывая на незримую даль, и лицо скроил торжественное да нельзя. Родня и друзья у бассейна покатывались от хохота. «Я справочку тебе скину сейчас». Утерев глаза и успокоившись, вернулся к делам лорд. «Там по округе мало чего особенно интересного по моей части». Но с главой поселения, начальником лесхоза и старшим от РЖД в тех краях, я бы рекомендовал познакомиться. Лады, присылай. Познакомимся точно, но вот насчет сегодня не факт. Суббота, утро, живы ли? Посмотрим в общем. Ладно, девочки и мальчик. Очень рады вас видеть были здоровыми, радостными и загорелыми. Поедем с дядей Тёмой сопли морозить. Экраны гасли один за другим, посылая воздушные поцелуи, улыбки и говоря теплые слова. Это было даже приятнее, чем в трубке телефона их слышать. Только вот обнять никого не вышло, к сожалению. Личного общения, как я был уверен полностью, никакая техника не заменит никогда, конечно. А потом мы почти час сидели с Тёмой, тыча пальцами в планшеты и глядя на большую карту, которую он тоже вывел на плазму, решая, с какой бы стороны лучше начать знакомство с нашей новообретенной Мальтой. Логика подсказывала, что следовало приехать, как полагается, на шестерке вороных, согнать народ в клуб или дом культуры и разом всех осчастливить-обрадовать нашим нечаянным соседством. Но где я и где логика? Поэтому, поругавшись еще для порядку, Головин согласился с предложенным вариантом. Доехать до северо-западной границы наших земель, где карта обещала село Воскресенское, и от него пройтись пару десятков километров лесами-болотами пешком до сельсовета. Ну, то есть по-новому, до административного центра сельского поселения. Туда Раджу нам должны были подогнать Слава с Лехой. Они подтянулись по звонку к концу нашего совещания и очень помогли с гренками, которых Тёма нажарил с размахом от всей широкой военной души, дорвавшейся до чужих запасов продовольствия. Меня же в том углу больше насторожили и почему-то заинтересовали ручьи и устья рек. Там брали начало Локня, Липица и речка с нежным названием Трупянка. А еще несколько ручьев, впадавших в реку Держу, про которую что-то пыталась, но пока не могла сообщить память внутреннего реалиста. Как и про оригинальное название Сукромля, в котором даже начинающий лингвист заподозрил бы какую-то тайну. Глава 19. Лесные знакомства. Лес я любил с самого раннего детства, наверное. Там никогда не паслись маньяки, не бродили черные копатели, не смотрели пристально с каждой ветки жуткие энцефалитные клещи. Время было другое, попроще гораздо. Под ноги смотри, да головой думай, вот и вся техника безопасности. Провалился в яму или наступил на змею, сам виноват. Клещей же, не спрашивая фамилии и уж тем более не отправляя в комфортабельных баночках и коробочках в лабораторию на анализы за большие деньги, мы вынимали петлей из нитки, расщепленной веточкой или просто пальцами. А маньякам, напоровшимся в лесу на советских детей, по моему глубокому убеждению, можно было лишь посочувствовать. Тот, кто ел гудрон, муравьев, смолу, мог добыть огонь трением, мытьем и катанием, умел находить дорогу домой, даже не зная сторон света, и с черепом маньяка легко бы сделал скворечник или иную поделку для уроков труда. Зимний лес — дело особенное. Медитативное сосредоточение светлого и темного, добра и зла. Черные деревья склоняли отяжелевшие лапы под белоснежными шапками к сугробам, в которых стояли по колено. Такой сугроб, упав рядом, легко мог сделать заикой кого послабже. Следы лесной живности читались как раскрытая книга, благодаря простой школьной программе. Те же, кто дополнительно читал про геологов, путешественников и охотников-промысловиков, чувствовали себя в этой книге полноправными героями. А возможность найти в стылом зимнем лесу сторожку или заимку, затопить внутри буржуйку, где предыдущим посетителям заботливо сложена растопка, только спичку поднеси. Это гимн вере в добро и чудеса. Я, по крайней мере, считал именно так. Головин, судя по вечно недовольному лицу, считать не любил вовсе, ну максимум до двух, на первый-второй. Он доставал из кузова Раджи груз, который очутился там без моего вмешательства, поэтому удивлял продуманностью. Я вряд ли додумался до коротких охотничьих лыж и прочей современной туристической ерунды, которая, впрочем, здорово упрощала жизнь. Мы накинули рюкзаки, надели лыжи, на которых я последний раз стоял, наверное, еще в средней школе, махнули Лехе со Славой и шагнули с некрутого склона за селом в поле, за которым чуть шумел тот самый сказочный, мистический, пугавший с первого взгляда зимний русский лес. То, что света ни в одном из окон села не зажглось, хотя ехали мы не таясь, да и тропок калиткам видно не было, немного настораживало. «В прошлый раз ты сперва подвел меня под монастырь, в самом прямом смысле слова, а потом чуть не учинил братоубийственную бойню среди отдельно взятых нас», — бубнил себе под нос Тёма, легко и широко шагая первым. Я в монолог не лез, сосредоточившись только на том, чтобы не рухнуть в стороны, потому что такой привычки к лыжам не имел. Да и никакой не имел, честно признаться. «Перед этим ледяные великаны и древние боги. Чуть раньше — людоед-гипнотизер. До него — одна из крупнейших в стране ОПГ. Плевать, что страна не наша, не перебивай!» Махнул он рукой, не оборачиваясь, хотя я перебивать по-прежнему и не думал, следя исключительно за равновесием. «Еще чуть раньше — валютные махинации и цветмет в особо крупных. Но это так, баловство, конечно. Чечены, лезгины, волки, медведи, кабаны. Я впервые, наверное, в растерянности, Дима. «Что дальше?» Я пожал плечами под рюкзаком, забыв, что он меня не видит, потому что сам смотрел только на лыжню. «Молчишь, вредитель?» «Ну, молчи, конечно. Мы идем ранним утром субботы не в баню, не в зал, не в, мать ее, библиотеку, в конце концов. Мы идем чистым полем, темным лесом, за каким-то интересом. И интерес этот кроется аккурат возле истока речушки с милым и добрым названием «Трупянка», да?» «Да не лети ты как лось, Тём», — еле выговорил я. Темп он выбрал под стать монологу, энергичный. «Я на лыжах последний раз в школе ходил. И именно ходил, а не бегал. И с палками. С ними, оказывается, не в пример удобнее. Мы как раз добрались до края леса. Опернувшись, наконец-то, Головин смерил меня соответствующим моменту взглядом, исполненным глубокого соболезнования. Его самого, себе самому, понятное дело. Легко выскочив из петель креплений, утопая в снегу, добрался до густого орешника в паре тройки шагов. И вернулся, вручив мне пару крепких прутьев с два моих пальца толщиной, высотой аккурат по грудь. Я поблагодарил друга от всей души за все сразу. И за передышку в спурте, и его монологи, ну и за палки, конечно. «Нет, я настаиваю, хотя бы примерно обрисуй. На кой хрен нам трупянка?» — продолжил он, стоило только тронуться. «В душе не представляю, Тём. Вот будто тянет. А что? Зачем? Не знаю, честно», — признался я. «Давай-ка вон к тому деревцу подступим». Голову мне словно реалист повернул в сторону леса. И предложение по маршруту тоже, кажется, выдал именно он. Головин сощурился привычно, но свернул, левее через редкие молодые осинки и березки. То, что внутренний голос вслух назвал деревцем, было елью. И то, что она дожила до этого времени, ни разу не съездив в Кремль, на Красную площадь или, к примеру, в Тверь, чтобы разок постоять красиво и пойти на дрова, объяснялось тем, что когда-то давно вершина ее сломалась. Может, молния ударила, может, Святогор или иной какой Микула Селенинович сшиб по удали молодецкой. Но теперь на стволе, что если судить по размаху ветвей, мы бы всемиром не обхватили, росло пять аккуратных и красивых елочек. В самой маленькой было навскидку метров 15, но снизу глаза могли и приврать. Росли не впритык. Между ними, поднимавшимися над огромным стволом родителям на высоте метров 10, явно было свободное место. Будто они — зубцы кроны, а меж них — голова великана, лесного князя. «Затепли-ка костерок, друже», — сказал я, и не планируя узнать в голосе свой. Головин, кажется, даже вздрогнуть забыл от удивления, но быстро распинал, расчистил и утоптал площадку в стороне от нижних ветвей. Я успел лишь доковылять поближе и скинуть в глубокий снег рюкзак, а огонек уже плясал по заиндевелым веткам, что обнаружились прямо в сугробе и под ним. Даже ходить никуда не потребовалось. «Перекусим мы, да дальше двинемся. Не побрезгуй угощением, хозяин. По соседству жить будем. Вот, пришел повидаться, честь по чести». Медленно проговорил я, вынимая из рюкзака съестное. Пожалуй, запой я в голос «Марсельезу» или «Эль Бимбо» вряд ли бы удивил Тёму сильнее. Он крутил головой, как сыч, во все стороны, при этом как-то умудряясь почти не сводить глаз с меня. А я тем временем вытянул из-под снега еще веток, наломал их с громким на весь лес хрустом, и начал аккуратно выкладывать шалашиком, чтобы хоть чуть-чуть прогрелись у малого огонька. Солнце, по-зимнему неспешное и не жаркое, чуть коснулось пяти вершин елей. Тишина вокруг царила полнейшая, звенящая. До деревни, не то крепко спавшей, не то пустой, не то мертвой, было пару километров всего. Собак или тем более петухов мы бы точно услышали. Но тишь стояла замогильная. На ветках, что притащил от ближайшего кустарника поминутно озиравшийся Головин, жарились хлеб и сосиски. В кружках у нас курился густым седым паром крепкий чай. Начинался легкий снежок. Поднявшись, я поклонился низко на четыре стороны, бросая пшеничный мякиш и кусочки колбасы, вчерашней, что Васильич жарил. Плеснул и чаю. уселся обратно, протянув руки к костру, что уже прилично разошелся. Только успевай подбрасывать. Тёма сидел напротив, будто на еже. «Башкой не верти, не прыгай и за пистолетом не тянись», — ровным голосом сообщил я, не сводя глаз с пламени. «Медведь? Дракон? Минотавр? Менты?» Негромко начал набрасывать варианты он, пытаясь глянуть за спину, не поворачивая шеи. Смотрелось это оригинально. «Не угадал. Родня пришла проведать». Я вытянул, не глядя из рюкзака, нежаренную колбаску и метнул навесом через костер и чуть пригнувшегося Тему, ухитрившегося таки и назад под мышкой глянуть, и стечки на своего достать. «Здорово, сосед!» Продолжал я размеренно, также глядя в пламя, отражавшее желто-оранжевый блеск глаз. Моих и волка, что вышел из-за царь дерева. Он был по-зимнему нарядный. Шуба не весенняя, что линяла клоками, а пушистая, по сезону теплая, серебрилась на нем сама по себе. Помогали ей несмелые лучи утреннего солнца и снежок, сыпанувший, видимо, с одной из еловых веток. Зверь, морда и лапа которого были заметно светлее, смотрел на нас Головиным, что неуловимо развернулся к нему лицом, без явного удовольствия, но и не скалился. «Довели боги свидеться и с тобой, и с деревом могучим, глядишь, еще кого дождемся. Как живете-то тут, соседи?» Я вел дальше неторопливую беседу с серым волком в черном лесе, запрещая себе удивляться, веря, исключительно сильно веря, что все идет именно так, как и должно идти. Но по Теме этого сказать было нельзя, конечно. Я откусил от сосиски, что уже хорошо подрумянилось на прутике, в желто-красных, по-утреннему прозрачных лепестках костра. Волк переступил с лапы на лапу и долгим взглядом обвел край леса слева направо, будто раздумывая, как бы половчее ответить на мой вежливый вопрос. «Если он вслух ответит, меня инсульт разобьет, так и знай», непривычным тоном, каким-то даже жалобным, предупредил стальной приключенец. «Ну, он-то, положим, вряд ли», — донесся из-за наших спин спокойный голос очень пожилого человека. Как я успел вскинуть правую руку, не давая Головину навести ствол наговорившего, представления не имею. Глухо заворчал волк, опуская уши. Утро имело все шансы очень разозлиться прямо сейчас. «Подходи к огню, мил человек. Угостись с нами. Чаек дивно хорош». Не оборачиваясь, ответил я, продолжая давить вниз на запястье Темы. Кажется, у того где-то в нервной системе что-то перегорело. Мозг отдал команду опустить оружие, а руки отказывались, стремясь выполнить предыдущий рефлекторный приказ — выстрелить в непонятное пару раз, а лучше трижды. «А чего бы и не почаевничать с вежливым гостем?» Сзади чуть шумнули ветки и скрипнул снег под полозьями. И Головин опустил пистолет, а волк поднял уши. Видимо, пока пронесло. Подошедший старик с коричнево-землистым лицом, часто изрезанным глубокими морщинами, в черном полушубке, в валенках и в вытертой ушанке из кролика породы серый великан, с кряхтением стягивал лыжи. Тема наливал в третью, откуда только взял, кружку чай. Волк зачавкал таки предложенным угощением. Про серого великана сообщил напряженный скептик, чем едва не вывел меня из шаткого и с таким трудом дававшегося невозмутимого равновесия, не ждал от него такого неожиданного экскурса в животноводство. «Культурно сидите, с пониманием. И ветерок учли, и под ветки не полезли. Молодцы. Издалека к нам». Дед завел беседу неторопливо, но по-хозяйски, давая понять, кто у кого в гостях. «С Москвы. Туристы мы, походники», — так же степенно отвечал я, протягивая ему хлеб и колбасу. То, что он принял их, чуть склонив голову и тут же аккуратно откусил от ломтя ржаного, вселяло некоторую уверенность. Есть древнее правило — не чинить зла тому, с кем вместе ратился, охотился, пахал или преломил хлеб. И очень хотелось верить, оставались и люди, следовавшие ему. Почему бы, чисто ради исключения, странному деду из темного леса не оказаться одним из них? «Редко встретишь нынче правильного туриста», — согласно покивал дед, принимая и кружку с чаем от Головина. чтоб и у костра путника пригрели, и хлеб-соль не забыли, и с АПС, чтобы управлялись так ловко». Говорил он плавно, неторопливо, и только лукавый прищур едва-едва выдавал, что дедушка шутит. Тёме с его стороны, видно, мимики старика не было, поэтому он неожиданно для меня покраснел так, что я думал, пар пойдет. Хотя в целом сидел он как-то невероятно тихо, будто слившись с рельефом. Как можно было так скрыться на ровном месте да на белом снегу, почитай, полутора центнером тренированного тела? Одному телу и было известно, наверное. Не иначе еще какие-нибудь спецкурсы проходил. Усовершенствование высшего архимандритского состава. «Так времена лихие. Мало ли кто по лесам шастает», — развел руками я. Вытянул из рюкзака еще колбаску и вопросительно глянул на деда. Тот кивнул благоволя, и еда улетела к волку, что уже давно разобрался с первой порцией и теперь смотрел на нас с большим вниманием. Он нырнул в снег мордой, как мышкующая лисица, извлек гостинец и устроился на брюхе, зажав колбасу между толстых лап. «Ну, положим, на времена-то не греши, паря, бывали похлеще гораздо. Без пулемета в лесу делать нечего было». Не то в шутку, не то всерьез погрозил мне пальцем гость. «Это да», — согласился я. «Меня Димой зовут. Это Тёма. Наладились мы прогуляться до Княжьих гор. Да вот сели чайку попить. А я Степан Митрофаныч, лесничий тутошний. Митрофанычем кличут, если что», — представился и дед. «О, как, Тём! Как раз сам хозяин лесной к нам и вышел, как по заказу. Мы, Степан Митрофаныч, безобразий нарушать не будем. Приберемся, кострище снежком засыплем и дальше тронемся. Волк-то твой не напугает нас?» Прихлюбывая чай, спросил я. «А это не волк, чего ты? Это порода такая. Чешский волчак называется. Вольфенхундом еще зовут». Отозвался чуть быстрее привычного собеседник в кроличьей шапке. «Нам-то не плети, борода!» Даже обиделся фаталист. «Пошути над кем помладше!» Поддержал скептик, правда, исходная фраза его была чуть грубее. «Я, Митрофаныч, так уж вышло, видал пару раз волков вблизи». И я повел рукой, будто гладил по холке северного соседа или черного заполотой рекой. Серый оторвался от колбасы и настороженно втянул воздух. Дед прищурился на меня вполне по-головински. «И в наших почти широтах, и севернее. Мне без надобности знать, за каким интересом ты его собакой кличешь. Это ваши с ним дела. Главное, чтоб другие проверяльщики верили». «Глазастый ты, Дима!» — протянул лесник. «А что ж так с дорожки-то сбился? Компас потерял? Горки-то, княжьи, в другую сторону будут». Додумал до истока Трупянки дойти. На Исконе бывал, почти добрался до начала ее. «Тут, гляжу, почище лес, поровнее». Поднял я глаза на него. «Эва, ну, коли там прошел, то и тут проберешься». «Да надо ли?» — помолчав, ответил он. «Сам не знаю. Вот как царь дерево встретил, уже и задумался. Идти или ему поклониться и дальше по маршруту двигаться». «Красиво сказал про царь дерева. Ладно. Давно так никто не говорил». Улыбнулся дед, шевельнув бородой, из которой аккуратно выбирал крошки. «Я так мыслю. К истокам ты и в другой раз сходить сможешь, коли лес тутошний приветит тебя». «Спасибо за науку, хозяин лесной», — склонил я голову. «Хитер ты, Дима. Хотя правду говоришь вроде». Начал было он, но будто переключился неожиданно. «Нас, лесничих, обычно сторожами лесными зовут. А ты, вон, хозяином величаешь». «Ну, так есть такие сторожа, у которых лучше, чем у хозяев, все обихожено. Деревце к деревцу, кустик к кустику», — улыбнулся я. «И народ лесной поет и пляшет». На этих словах волк снова начал переминаться с лапы на лапу, явно намекая, что две колбаски ни к селу, ни к городу, то ли дело три. Тёма смотрел на него с лицом скорбным и полным недоверия, как интеллигент на сообщение о выигрыше в лотерею. Уж я-то знал точно. «Ишь, заливает, а?» Дед обернулся к Головину, явно не спеша развивать беседу про лесные тайны. «Этот может, Степан Митрофаныч. Такие пули льет. Что ты? Внезапно поразил фольклорными выражениями и интонацией вождь приключенцев. «Ты за каким, говоришь, делом в горке путь держишь?» Повернулся обратно ко мне кроличий треух с хитрыми глазами под ним. «Не говорил никто об этом, жулик старый!» — буркнул фаталист. «Грубо играете, дедуля!» — поддержал его скептик. Реалист в беседу не вступал, с улыбкой глядя то на волка, то на дерево, то на их хозяина-сторожа. «Походники мы, Митрофаныч!» Будто напоминая выжившему из ума, ласково ответил я. «Гуляем вот. Глядишь, сторожку какую, зимовье охотничье по пути найдем, погреемся, а то и заночуем, а там на электричку сядем и домой. В понедельник на работу же», — пожал плечами я. «И Артем тоже в понедельник на работу пойдет. Это где ж такая работа, чтобы стечкины в табельное выдавали?» — поддел меня старик. «Не, у Темы работа не приведи боги», — отмахнулся я, сделав глубоко расстроенное лицо. Одет и загнул бровь при не самом привычном и распространенном упоминании богов во множественном числе. 25 часов в сутки на посту. Иногда все 30. На износ работает, бедолага, на износ. «Но поди платят прилично», — поддержал мой настрой лесник. «Не обижают, это да», — кивнул я. А Головин тяжко вздохнул, будто бы намекая, что от премии все равно не отказался бы. «Вам, ребята, по моим следам надо двигать. Я как раз с той стороны и пришел». Допив чай, дед вытряхнул из чашки оставшиеся чаинки и вытер ее снегом, поставив чистую донышком вверх на сугроб. «Избушку найдете часа через 2-3. Там как раз охотники ночевали. Их и проведывал. С горок приехали вчера. Да вместо охоты сплошная пьянка у них пошла». «Что ж так?» С неожиданным участием влез Тёма. «Дык, говорят, власть меняется. Что-то там чуть ли не в самой Москве придумали. Перекроили землицу тутошнюю так, что никто и в ум не возьмет. Зачем? Да почему? Вот и выехали они проветрить мозги да подумать, к чему готовиться. Там и директор леспромхоза, и начстанции, и участковый, и главврач. Они самые первые охотники в округе и есть. И до водки тоже», — хмыкнул он в конце. Я чудом сохранил на лице выражение легкой, непредметной заинтересованности. Вроде как чисто из вежливости сидел кивал, а к теме разговора никаким боком не касался. Как и Головин, в котором в такие моменты просыпался редкого мастерства и таланта актер. «Ну, на ответственных постах, товарищи. Надо же как-то расслабляться», — с пониманием покивал Тёма. Со стороны вполне могло показаться, что он прослышал о том, что где-то в теплой избушке кто-то пьет без него, и разгорелся энтузиазмом попасть в те щедрые края побыстрее. «Вот и они так думают. Ага», — согласно отозвался Митрофаныч. «Ладно, благодарствую за хлеб-соль. За тепло да разговор приветливый. Бывай, Артем». И он пожал руку сперва Головину, а потом и мне, уже вдевая валенки в петли креплений. «И тебе, Дима, мир по дороге», — усмехнулся странный дед, когда я все же не смог удержать невозмутимого выражения на лице. Оно, лицо то есть, вылупилось на лесника так, будто он заговорил, а то и запел на языке саха или банту. «Это у нас приисказка такая, в этих примерно краях», — добил он и Головина, уже стоя на лыжах, махнул нам варежкой и поехал себе дальше. Серый трусил за ним следом прямо по лыжне. Глава 20. Отцы и дети. «Это кто был?» — неожиданно спросил Артем, когда спина старика и хвост волка пропали за деревьями. Неожиданно, потому что простую фразу из трех цензурных слов он снабдил четырьмя нецензурными. «Лесник Степан Митрофаныч, ты ж слышал!» — флегматично ответил я, глядя ровно в том же самом направлении. «Да он такой же лесник, как я, мать Тереза!» Вскочил он на ноги. «Ты видел, что за ружье у него за спиной было?» «Я не разбираюсь же в них, Тём. Берданка как берданка», — пожал я плечами. «Сам ты берданка. Это Маузер. М-98 Магнум. На кого он тут с таким охотится, это второй вопрос. Первый — Откуда он его в принципе взял? Этот ствол стоит, как вся та деревня, что мы проезжали. Я резьбу и инкрустацию видал. Не унимался Головин. Я тоже много чего видал. Но не оружие. Закидывая прогоревший костерок снегом, думалось о том, что, как узнать вес медведя по следам, я откуда-то помнил.